Катарина. «Клархен, я бешусь от нетерпения, зная, что ты всего в 10 метрах от меня». Но Юрген никак не может уговорить проводницу, что ему совершенно необходимо выйти из вагона именно в этот ранний час и именно на этой станции. «Вдруг отстанете от поезда?» — бубнит она. «А билет у вас до Саратова?» «Не отстану», — убеждает он. «За половину часа я все сумею успевать». «Да что успевать-то, гер, мистер, сеньор? У нас же биотуалеты. На станциях мы их теперь не закрываем, пользуйтесь». «Не в туалетах причина моего ходатайства. Через 9 лет после финала войны наш эшелон большое время стоял здесь, в Понурино. И тогда у меня неожиданно состоялась очень важная встреча». «А-а-а! Так у вас ностальгия!» — наконец поняла эта недогадливая сосна женщина. «Ностальжи — это святое. Даже песня такая была». «Клархен. Всего через несколько минут». Стараясь не расплакаться, Варя пошла прочь от обманувшего ее 7-го вагона и не заметила, как открылась дверь 6-го, как откинулся люк, и на перрон, едва касаясь поручней, стремительно сошел высокий худощавый мужчина, пожилой, если оценить его возраст по немногим морщинам, почти старик, судя по пышной, кудлатой бороде, не просто седой, а белоснежной, особенно по контрасту с обожженными солнцем лбом, носом и скулами, олевшими, словно шапочка Санта-Клауса. А вот движения его были молоды, хотя все же чувствовать, что легкость эта порождена не столько бодростью духа, сколько отлично натренированными мышцами. Пройдя несколько шагов по направлению к зданию вокзала, он остановился и наиграл на губной гармошке удивительно богатого тембра несколько первых тактов шубертовской баркаролы. Прислушался напряженно, как пастух после долгого отсутствия, вернувшийся туда, куда возвращаться, может быть, не следовало бы, туда, куда на первые же звуки его свирели, собиралось когда-то стадо, соскучившееся по ласковому зову. Но нет, не звякнул ответно ни один колокольчик. Наверное, потому что все давно уже приминают травы на совсем иных лугах, а на сочную зелень земных не претендуют даже и тени тех, кто здесь был некогда, а потом ушел в никогда. Однако через минуту, через две, в общем, тогда, когда все уже казалось безнадежным, стройная женщина в нарядном платье заиграла следующие такты баркаролы. «Клара, вот мы и помогли им окликнуть друг друга. Но почему вдруг стало мне страшно?» «О, майн гуд, какая ты красивая! У тебя по-старому майн, по-прежнему, самые ясные глаза в мире. Ди Кларстен, ауген, индервельт. А мне 87. Я никогда не узнал бы тебя, но голос Клары. Ты замуж? Кто этот счастливый?»